Да что ты, у меня-то откуда такие деньги? Это нужно с Романом Михайловичем обсуждать. Ты только в город их не вози, тебя там точно обманут. Я уж нашему Роману Михайловичу найду, что сказать, чтобы он всю партию у тебя выкупил. Всяко это будет выгоднее и дешевле, и тебе польза. Готов отдать вам эту траву со скидкой 10%, произнес я, так и скажите Роману Михайловичу, но с одним условием. Вы мне в ответ отдадите 30 зелий с каждого килограмма. Тут Дмитрий уже не выдержал. Какие 30 зелий? Ты с ума сошел? Там кроме твоих сорняков такие реагенты требуются. Да ты знаешь, сколько они стоят? Ты в жизни столько не заработаешь. Максимум 3 зелья. Что значит 3 зелья? Минимум 25. 10. Тут же понял правила игры Дмитрий. 20. И по рукам обрубил я, давая понять, что больше торговаться не намерен. Дмитрий лишь махнул рукой. Что ты со мной торгуешься? Все равно с Романом Михайловичем будешь итоговую цену обсуждать, произнес он. Роман Михайлович согласится, заверила меня Тамара Павловна, но ты тоже не наглей. У Романа Михайловича много дел, много задач, ему деньги тоже нужны. А если у Романа Михайловича все будет хорошо, то это всем на пользу будет идти. Так что, Костя, не забывай о том, кому ты обязан жизнью. Поверьте, Тамара Павловна, ни на секунду не забываю, у меня на это нет шансов, не без усмешки ответил я, мне каждый день об этом напоминают. Да уж, Костя, произнес Дмитрий, качая головой, тебе палец в рот не клади, по плечу откусишь, как бы не пришлось потом локти кусать, что отпустили тебя в свободное плавание. Так ты же сам меня рекомендовал, хохотнул я. Ага, рекомендовал и чувствую, что скоро придется об этом пожалеть, покачал Дмитрий головой, но не без усмешки. Мы рассмеялись. «Слушай, Дим», — произнес я, глядя на мужчину, — «у меня к тебе вопрос один есть». Я обернулся на поместье. «По поводу Пылаева, что ли?» — спросил он. «Да, по поводу Пылаева-старшего», — подтвердил я. «Роман Михайлович мне рассказал, что есть определенные проблемы у вашего рода. Вероятнее всего, в ближайшее время на него будет совершено очередное покушение», — подтвердил я. Тамара Павловна тяжко вздохнула, а Дмитрий покивал. «Да, я тоже о таком слышал. Дима, я вот думаю, а может, Роман Михайлович себе его заберет, пока тот плохо себя чувствует. Так ведь всем поспокойнее будет». Глаза Дмитрия расширились, а я продолжил. «Ну никак я не смогу повлиять на то, чтобы уберечь жизни Пылаевых. А Роман Михайлович сам заинтересован в том, чтобы они выжили. Пылаевы сами то согласятся на такой переезд?» — спросил меня Дмитрий, иронично изогнув бровь. «Ты же сам знаешь, какие вы аристократы несговорчивые. Да, договориться с кем угодно и о чем угодно можно, главное правильные слова подобрать. А так сейчас ведь стоит вопрос не гордости, а безопасности и общего дела», — произнес я. «Я с тобой согласен, Костя», — покачал головой Дмитрий, «но ты уж со Злобиным сам говори. Роман Михайлович, думаю, не против будет, но тут нужно согласие всех сторон и правильная организация этого переезда, чтобы лишних вопросов никто не задавал, а то, знаешь ли, дел вы много наворотили, и как бы потом вопросов не было со стороны общества», — произнес Дмитрий. В этот момент за спиной раздался мощный взрыв. Дмитрий слегка пригнулся, Тамара Павловна заохала, закрыв голову руками. «Ой, что творится-то?» — выдохнула она. Я обернулся. «Поместье Пылаевых, каким бы нелепицей это ни звучало, запылало. Из четырех окон на третьем этаже, где располагалась спальня Пылаевых, валили клубы дыма. Окна вышибло напрочь, и они зияли пустыми ставнями, из которых поблескивали языки пламени. «Твою мать!» – протянул Дмитрий. Я лишь покачал головой. «Не успели договориться со Злобиным», – обреченно произнес я, а затем бросился к поместью. Глава 11. «Мы справимся». Я бежал изо всех сил, на ходу оглядывая поместье на предмет одаренных, вдруг дом снова полон ассасинов. Но нет, никого не было. Единственного, кого увидел, это появившуюся из парадных дверей Луизу. Девушка воровато оглянулась, но меня не заметила и быстро припустила в сторону сада. А вот эту чертовку отпускать нельзя. Я ускорил шаг и направился следом за ней. Если она к этому причастна, то обязательно уйдет отсюда, а упускать ее нельзя. Что бы там ни случилось в спальне Пылаевых, я на это уже никак не повлияю. Остается лишь разгребать последствия. «Костя, ты куда?» – раздалось за спиной. Это кричала Тамара Павловна. Они вместе с Дмитрием спешили за мной. «Бегите в дом», – сказал я. «Третий этаж, там спальня Пылаевых». Так как же мы зайдем-то? Но я их уже не слышал. Мне понадобилось всего 10 секунд, чтобы нагнать улепетывающую Луизу и повалить ее на землю. Девушка очень ловко извернулась и попыталась ударить меня локтем в шею. Кое-как увернулся и едва не пропустил удар пяткой в пах. Какая ловкая! Скрутил ей руки и надавил коленом на копчик, не давая возможности двигаться. «Костя, ты что делаешь? Зачем ты эту девочку обижаешь?» Раздался голос Дмитрия, начальника гвардии Злобина, да так близко, что я едва не подскочил. «Ты что так подкрадываешься? Не видишь, я делом занят!» Рыкнул я. «Помоги мне эту пигалицу связать, было бы чем!» Заявил Дмитрий. «Так снимите с себя что-нибудь!» Подсказал ему я, сдерживая извивающуюся девушку. «Повелитель, что вы делаете?» Завыла белугой Луиза. «Я же ничего плохого не сделала. В этом мы обязательно разберемся», заявил я, едва удерживая ее. Если до этого она не проявляла физическую силу, то сейчас было ясно, что девушка скрывала свои способности. Я, даже после усиления красным кристаллом, едва удерживал ее. Уж не одаренная ли она, и не ей ли предназначалось то самое зелье, приглушающее силу одаренного? Используя китель Дмитрия, я связал ей крепко руки за спиной и поднял на ноги. «Так и что делать дальше? Не разорваться же! Ты пойдешь с нами!» — твердо заявил я. «Будешь дергаться, я демонстративно достал пистолет из кобуры, прострелю тебе затылок. Все понятно?» «Да, да, да, господин, конечно», — закивала девушка. «Я лишь несчастная горничная. Я не представляю ни для кого угрозы. Разберемся», — бросил я. «А теперь живо бежим к Пылаевым». Тамара Павловна тоже не стала бежать в дом, а дожидалась у нас на пороге. «Что здесь происходит вообще?» — спросила она. Дмитрий пожал плечами. «Он сказал вязать, я помог», — ответил он. «В остальном, у меня всегда был вопрос на уме, что вообще происходит в доме Пылаевых. И боюсь, что даже сами Пылаевы никогда не знали ответа на эту задачку. А я, кажется, его нашел», — ответил я, подталкивая девушку в спину. «Идем, идем». Наконец мы вошли в холл и направились сразу к лестнице. Снова оглядел дом истинным зрением, на всякий случай. Все одаренные, которые были в доме, сейчас находились вверху, на третьем этаже, и Пылаевы старшие, и Дима с Алисой. Удивительно, но все четверо были живы, видимо, смогли как-то пережить взрыв. Однако, две синие ауры заметно трепетали, будто едва-едва удерживаемые на этом свете. У меня на предплечье материализовалась ласка и принялась осматриваться. Понюхала руки Луизы, которые я сжимал своей ладонью, затем поглядела на Дмитрия и Тамару Павловну. Женщина при виде зверька округлила глаза. «Это что еще за чудо? Этот вопрос мне в последнее время слишком часто задают», — проворчал я. «Если бы я знал, что это, то с радостью бы вам ответил». «Нет», — покачала головой женщина. «Если бы ты узнал, что это, ты бы точно не ответил», — хмыкнула она. «Твоя зверушка?» — спросила Тамара Павловна. «Моя». Окончательно приняв решение, ответил я. «Ну и везучий же ты», — произнесла женщина. А ласка, будто обрадовавшись моему ответу и характеристике женщины, тут же развернулась на моем предплечье и ткнулась носом в руку. «Что ж, осталось только понять, как мне тебя называть», — произнес я, и мы продолжили путь наверх. Мы довольно быстро добрались до третьего этажа и оказались в спальне Пылаевых. Она и так пострадала после последнего нападения ассасинов, а теперь еще и совсем выгорела. В центре на кровати лежал Пылаев-старший. Он явно был без чувств. И что-то мне подсказывало, что на этот раз его состояние куда хуже. Рядом с ним лежала Татьяна Пылаева. Вот она как раз была вся изранена и тяжело дышала. Ее волосы были опалены, а на лице виднелись множество ссадин и порезов. Рядом с ней стояли Алиса и Дмитрий. Алиса заламывала руки, а Дима оглянулся и, увидев меня, воскликнул. «О, это ты! Хорошо, что ты пришел. Помоги матушке и отцу, у тебя же есть это кольцо лекаря. У него есть кое-что получше», — произнесла Тамара Павлова, отодвинув меня в сторону. Дмитрий тут же напрягся, глаза его полыхнули, и он оскалил зубы. «Подожди, Дима, это свои», — произнес я. «Это Тамара Павловна, она служит Злобину, она алхимик». Дима поуспокоился, хотя Алиса с подозрением продолжала смотреть на нас. «Этим, что еще здесь надо?» — прошипела она. «Замолчи», — бросил ей Дмитрий. «Сейчас не до подозрений». Затем, с надеждой во взгляде, посмотрел на Тамару Павловну. «Вы можете что-то сделать? Можете помочь?» Тамара Павловна уже стояла рядом с кроватью и изучала Пылаевых. Недолго думая, Она тут же подошла к Александру Филипповичу и положила тому руку на лоб. Татьяна Пылаева дернулась было, чтобы защитить мужа, но силы, похоже, оставили ее. Она лишь смотрела на женщину со смесью подозрения и надежды. «Как вы себя чувствуете?» – спросила Тамара Павловна у Татьяны, не отрываясь от работы. Она проводила какие-то манипуляции руками над головой Александра Филипповича. Женщина вздохнула, хотела было ответить, но, похоже, у нее даже на это не было сил, и она лишь кивнула. «Костя, говорили, что у тебя есть кольцо лекаря», – посмотрела Тамара Павловна на меня. «Не мог бы ты напитать госпожу Пылаеву жизненной силой? Это ведь такое кольцо, я верно понимаю?» Я кивнул. «Да, секунду», — ответил я, и, повернувшись к Дмитрию, произнес: «Дима, наставь на нее пистолет, и, если дернется, стреляй на поражение». «Понял меня?» Дима, непонимающе, посмотрел на девушку. Он только сейчас понял, что руки у нее стянуты за спиной. Однако, со спины подошел начальник гвардии Злобина, которого, к слову, звали так же. «Будет сделано, Костя. Если дернется, застрелю ее», — произнес он, выхватил пистолет и направил на девушку. Я вообще-то не ему говорил, но какое это уже имеет значение. Я подошел к Татьяне Пылаевой и, взяв ее ослабевшую руку в свою ладонь, тут же активировал кольцо, вливая в нее жизненную силу. Женщина вдруг глубоко судорожно вздохнула, будто до этого находилась под водой. Она глазами оббежала комнату, отдуваясь, затем вновь посмотрела на Тамару Павловну. «Скажите, мой муж будет жить?» – спросила Татьяна. «Я сделаю все возможное», – пронесла Тамара Павловна, «но он сильно пострадал». «Где же он пострадал?» – тут же возмутилась Алиса. «На нем ни одной царапины нету, зато вон мама вся изрезана. Он не так пострадал. Здесь был магический артефакт, который бил в первую очередь по одаренным, и внешние повреждения не самые страшные», – терпеливо ответила Тамара Павловна, продолжая делать манипуляции руками. «Ему нужен хороший лекарь и постоянный присмотр». «Да, я уже позвонил Вениамину Семеновичу», — произнес Дмитрий. «Это не самый лучший лекарь, которого я знаю», — покачала головой Тамара Павловна, «но и он сойдет». В этот момент у меня в кармане завибрировал телефон. Даже не глядя на экран, сразу приложил телефон к уху. «Да, слушаю вас, Роман Михайлович». «Да, что происходит у ваших Пылаевых?» — спросил меня граф Злобин. «Лекарь, который раз уже к вам мчится, сломя голову, никак мои процедуры не закончит», — судя по голосу в трубке, Злобин был всерьез недоволен. «Как вы и предполагали, покушение», — произнес я спокойно. При этих словах Дмитрий и Алиса тут же уставились на меня. Татьяна тоже перевела взгляд на меня. «Что значит предполагали?» — произнесла Алиса. «То есть ты знал, что может быть еще одно покушение?» — взвилась она. «Мне об этом сказали час назад», — прямо ответил я. Алиса хотела еще что-то сказать, но я уже не собирался ее слушать, а просто отошел в сторону. «Роман Михайлович, вы сможете разместить у себя Пылаевых старших?» — спросил я. «Они сильно пострадали. Александру Филипповичу, возможно, нужен постоянный присмотр врача. И учитывая тот факт, что сюда был послан еще один ассасин», — при этих словах я скользнул взглядом по Луизе, та даже не шелохнулась, — «думаю, что это не последний убийца, они будут приходить, пока задание не будет выполнено». «То есть ты решил меня под монастырь подвести?» — хохотнул Злобин. «Ну, Роман Михайлович, мы оба знаем, что вы давно под прицелом, а жизнь Пылаева для вас ценна, и если он останется в живых, от этого вам будет больше пользы, чем всем остальным». «Да это я так, для порядка, возмущаюсь. Сам все прекрасно понимаю», — хмыкнул Злобин. «Ну, хоть в этом нам не пришлось с вами спорить», — спокойно произнес я. «И вот еще, что», — я вновь подошел к Дмитрию и Алисе и лежащим Пылаевым, и специально громко, чтобы слышали все, произнес: «Я думаю, что следует объявить, что глава рода Пылаевых погиб». Все взгляды скрестились на мне. Татьяна смотрела на меня расширенными глазами, переполненными злобой. Дмитрий нахмурился. Алиса зашипела что-то гневное, но я даже не вслушивался в ее слова, а Злобин же на том конце расхохотался. «А ты, хитер, понимаешь, что делать надо?» «Да, понимаю, иначе нас замучают ассасины. Один только вопрос, как вести себя с кредиторами, которые обязательно заявятся сюда и начнут качать права, выжимая из Дмитрия ресурсы и деньги». «Ну, как я понял, ресурсную базу ты для себя нашел», — расхохотался Злобин. «Но чем смогу, помогу, в этом уж не сомневайся. «Ты ведь объяснишь, в чем тут дело?» – строго спросил Дмитрий, хотя по его глазам, я и так понимал, что он все понял. Объяснения скорее требовались женской половине семейства Пылаевых. «Если ваш батюшка выживет», – произнес я, – «покушения продолжатся, и будут продолжаться до тех пор, пока он не отойдет в мир иной. Лучший способ спасти ему жизнь – объявить о его смерти и о вступлении Дмитрия в законные и наследники. К тому же, – добавила Тамара Павловна, – не факт, что ваш батюшка вообще придет в себя. Ему очень сильно досталось». Татьяна перевела взгляд на женщину, стиснув зубы. «Это вы все задумали. Вы. Я знала, что Злобину нельзя доверять. Матушка, — произнес Дмитрий, — если бы не Злобин, все было бы гораздо хуже. Возможно, мы бы уже не выжили. Я просмотрел документы батюшки. Злобин выкупил все его основные долги. Буквально спас наш род от краха. Злобин, который все еще висел на связи, расхохотался. «А этот Дмитрий мне нравится. Толковый парень подрастает», — заявил он. Передавать слова Злобина я, конечно же, не стал. Не до того сейчас. К тому же про себя подумал, как бы кощунственно это ни звучало, но все складывается удачно. Боюсь даже представить, сколько бы пришлось объяснять свои действия Пылаеву-старшему, и как отбивать у него деньги, чтобы пускать их на благо рода, а не на азартные игры, в которых он абсолютно не знает меры. И, к слову, я, кажется, уже знаю почему. Все из-за зелья воина, которое притупляло страх и не давало ему возможности остановиться. Он просто не боялся и проигрывал все до конца. Очень изящное решение, должен сказать, но в этом мы позже разберемся. Во всяком случае не придется объясняться, что на нашей земле делает целая дюжина одаренных земледельцев. А то ли еще будет, когда мы посетим остальные деревни. Уверен, там таких будет не меньше. «А что вы замолчали?» — вдруг произнесла Татьяна Пылаева. «Ждем твоего решения, матушка. По сути, хоть я и наследник, но ты старшая в нашем роду, в отсутствие батюшки», — произнес он. «Вы и меня хотите сплавить?» — спросила она. «Последние два раза вас обоих хотели убрать», — спокойно произнес я. Женщина нахмурилась. «Тем временем», — ответил Злобин. «В общем, если она не против, в машине Дмитрия как раз достаточно места, чтобы перевести двоих, а лекарь, когда приедет, просто констатирует смерть. Я его проинструктирую». «Спасибо, Роман Михайлович. Я передал слова семейству Пылаевых. Что ж, раз так выходит, везите меня к Злобину. Хоть посмотрю, как живут графья», — хмыкнула она. А Злобин тяжело вдохнул в трубке. «Ох, так и знал, что эта вздорная женщина однажды создаст мне проблем. Так и вышло. И как вы без меня будете?» — спросила напоследок Татьяна. «Мы справимся, матушка, вот увидишь. Мы совсем справимся». Глава 12. Новая грань таланта. Тамара Павловна принялась организовывать слуг. Следовало перенести Александра Филипповича в автомобиль. Да и Татьяна тоже не смогла бы сама спуститься. Я же призадумался. И так понятно, что Луиза, мягко говоря, вызывает у меня подозрения. Да что тут вокруг да около ходить? Я уверен, что она работает на противников семейства Пылаевых. Но вот вопрос, есть ли другие такие же слуги в доме Пылаевых? «Дима», — поманил я брата в сторону, — «подойди, давай отойдем и поговорим». Дима посмотрел на сестру, оглядел родителей и, кивнув мне, подошел. «Скажи, а как давно у вас работает Луиза?» — указал я взглядом на девушку, что по-прежнему стояла под прицелом начальника гвардии Злобина. «Да, лет 5», — произнес он. «Ты ведь говорил, что как раз 5 лет назад у тебя появились способности и вместе с тем начались проблемы с даром. Ведь так?» — Дима кивнул. «Да, думаешь, это как-то связано?» — «Вероятнее всего, да», — ответил я. «А вот скажи, как давно у отца начались проблемы с азартными играми?» — «Года 4, как?» — призадумавшись, ответил он. «Тогда он стал играть и все проигрывать. Были моменты, конечно, когда ему везло, но потом опять все проигрывал». В его глазах появилось понимание, и он оглянулся на Луизу. «Ты думаешь, это тоже все она устроила?» — спросил он. «Именно так и думаю», — покивал я. «И вот еще тебе вопросец. Нет ли среди ваших слуг тех, кто тоже появился недавно?» Дима посмотрел на 5 мужчин и Динару, которые сейчас хлопотали, собирая вещи и помогая Татьяне подняться с постели. «Все у нас очень давно служат, только он, Митрофан, 3 года назад у нас появился». Дима кивнул на слугу, и я, проследив за его взглядом, увидел парня лет 25. Тот, поймав мой взгляд, напрягся. Я как бы невзначай положил ладонь на рукоять револьвера. Парень, заметив мой жест, тут же бросил вещи, которые держал в руках, и бросился к выходу. «А ну стоять!» — рявкнул я и побежал за ним следом. Дмитрий, начальник гвардии Злобина, стоявший на входе, ловко подставил ему подсечку, и парень распластался прямо на земле. «Дима, вяжи его!» — скомандовал я. Повторяя мои недавние действия, Дмитрий, позабыв про Луизу, навалился на парня и принялся вязать ему руки. «Осторожнее, он может быть одаренным», — заявил я, тут же вынув пистолет из кобуры и наставив его на Луизу, которая уже начала глядеть по сторонам. Дмитрий, который искал глазами, чем бы связать руки парню, процедил: «Я же вижу, что у него ауры нет, никакой он не одаренный». «Я это тоже вижу», — произнес я, «вот только». Я глянул на Тамару Павловну. В ее глазах тоже появилось понимание. Он вполне может скрывать свою ауру. В суматохе я совсем перестал обращать внимание на происходящее вокруг, а тем временем Динара, прикрыв рот ладонями, тоже наблюдала за происходящим. Алиса пятилась назад. В следующий миг она уперлась спиной в стену и ойкнула. «Что происходит?» — произнесла она. Затем голос прорезался и у Татьяны Пылаевой. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь творится? Почему вы набросились на Митрофана?» «А я же», — продолжал целиться из пистолета Луизу, что явно активно искала возможности улизнуть, и качнул головой. «Нет, стой на месте», — холодно произнес я. Луиза смотрела на меня в упор. «Константин, какой же вы коварный мужчина. Как спать со мной и просить, чтобы я называла вас повелителем, так вы добренький. А сейчас что поменялось? Решили меня таким образом убрать? Видать, я вам больше не мила». У Татьяны Пылаевой глаза поползли на лоб, Алиса Пылаева покраснела, Дмитрий уставился на меня непонимающе. Татьяна вспыхнула. «Да, что здесь происходит? Что вы здесь устроили? Пустили козла в огород, называется. Мой супруг совсем с ума сошел, раз согласился пустить такую лисицу к нам в дом. Что ты сделал с бедной девочкой? Да еще и пистолет на нее наставил». На лице Луизы появилась довольная улыбка, она решила, что добилась своего. Девушка, видимо, пыталась смутить окружающих, но на меня такое не действует. Она попыталась еще что-то сказать, но я грубо оборвал ее. «Рот закрой», — приказал я служанке. «Еще одно слово, и я прострелю тебе колено, чтобы не было больше желания выкидывать подобные фокусы». «Все ясно?» — улыбка сползла с лица девушки. «Я же продолжил. Эта девушка уже 5 лет живет в вашем доме, и 5 лет на ваш род будто проклятие наслали, ведь так?» Я искоса глянул на Татьяну. У сына прорезался дар, но такой, что лучше бы вообще не просыпался. Он ведь мог погибнуть в любой момент, а все потому, что ему подливали в пищу зелье, которое блокировало его способности и вызывало нестабильность энергии в теле, не позволяя дару прорываться наружу. А еще она подливала вашему мужу в еду другое зелье, притупляющее его чувство страха. Он ведь тоже не так давно стал все проигрывать, и я уверен, что это неспроста. «Ты что мелешь?» — возмутилась Татьяна, хотя возмущение явно было притворным, на ее лице стало проявляться осознание. А вот на лице Луизы появилось совсем другое выражение, в нем больше не было страха, скорее досада и злость. «Эх, Костя, Костя, хороший ты парень был», — протянула моя недавняя любовница. «Что же тебе не имется?» Она уже поняла, что ее раскрыли, и дальше ломать комедию не получится. «И кто из вас одаренный?» — спросил я девушку. «Чью ауру ты скрывала? Какое это уже имеет значение?» — хмыкнула она. «Все равно вам всем придется умереть». Путы, что до этого стягивали руки девушки за спиной, спали. Она осторожно развела ладони в стороны, и в правом ее кулаке оказался зажат какой-то предмет. Истинный взгляд показал, что это артефакт, причем оранжевого уровня. «Мне никогда не нравилась ваша семья», — процедила она, — «как вы меня достали. Единственный нормальный человек попался, и тот оказался слишком глупым, чтобы просто расслабиться и получать удовольствие». «Луиза, что ты такое говоришь?» — вновь воскликнула Татьяна. «А я уже понял, что больше нет времени для разговоров, потому что в руках Луизы была граната, довольно мощная, 3-го уровня. Недолго думая, я просто выстрелил, целясь в локоть девушки. Стоит надеяться, что она не успела активировать артефакт. От моего выстрела руку Луизы попросту оторвало повыше локтя. Девушка закричала, а на пол упала оторванная рука, с зажатой в ней гранатой. Из обрубка руки на сожженный пол текла кровь. Но я смотрел в другую сторону, на артефакт, который уже был активирован. И оставались последние секунды до того, чтобы он взорвался. И что мне с ним делать? Выбросить в окно? Но я просто не успевал. Однако бросился вперед, хоть и не зная зачем. Даже если я накрою гранату своим телом, она все равно испепелит здесь все живое. В этот момент передо мной появилась ласка, прямо из пространства. Она вновь открыла червоточину, просто разорвав на миг реальный мир и появившись из изнанки. Ведь в истинном зрении весь мир выглядит серым, такой же, как потустороннее пространство, только чуть-чуть ярче. А что если? Ведь я уверен, что мой дар заключается не в истинном взгляде, а в чем-то другом. Что если ласка была мне послана не просто так, а чтобы показать, что я делаю неверно? Уже летя вперед, чтобы перехватить магическую энергетическую гранату, я увидел небольшое пятнышко прямо рядом с оторванной рукой Луизы. Это было искажение в пространстве, которое явно было вызвано нахождением рядом с ним артефакта. И одновременно с тем, как я схватил гранату, я по наитию потянулся рукой к этому небольшому искажению. Точно так же, как делал подобное ранее, входя в неактивную червоточину. А в следующий миг моя рука провалилась в образовавшийся разрыв. Кажется, у меня случилось дежавю, так ведь уже было. А следом я и сам не заметил, как провалился в иное пространство следом за своей рукой, держа в руках магическую гранату. Итак, я снова оказался в изнанке. В этом не было никаких сомнений. Но как же так, там же не было червоточины, воскликнул было я, но не услышал своего голоса. Тут же пришла другая мысль, что если таким образом сработал артефакт Луизы, та самая граната, просто вышвырнул всех в изнанку, чтобы убить таким изощренным способом. Да нет, глупость какая-то, слишком трудозатратно. Да и зачем так изгаляться? Значит, я действительно попал сюда сам, как до этого делала моя ласка. Я обернулся, а червоточин-то и правда нигде нет. Как мне вернуться обратно в обычный мир? Великая изнанка пока что относится ко мне, как добрая хозяйка и принимает, как дорогого гостя, не стремясь поглотить и поработить. Но как долго это продлится? Особенно, если она поймет, что у меня нет пути назад. Я принялся озираться по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, за что можно зацепиться. В следующий миг увидел небольшое оранжевое пятнышко, мелькающее рядом, присмотрелся. Вот же черт, это ведь та самая граната. Вот только она от чего-то так и не разорвалась. К тому же, судя по смене вязи рун, активация замедлилась. На всякий случай отплыл от гранаты подальше так быстро, как только мог. Если она взорвется, боюсь даже представить, что произойдет именно здесь в изнанке. Я принялся ломать голову, как мне вернуться обратно. Что я вообще знаю о червоточинах и изнанке? По крайней мере, что касаемо изнанки, известно одно. Те, кто в нее попадал, никогда назад не возвращался, одаренные просто растворялись. Я знал это на 100%. Новые червоточины появляются лишь во время массовых жертв. И как мне поможет эта информация? Убить кого-то прямо внутри изнанки, чтобы открыть червоточину изнутри. Но работает ли так вообще? На всякий случай, принялся оглядываться в поисках теней, но взгляд зацепился за другое. В следующий миг, горящий оранжевым артефакт, вдруг принялся изменяться. Сначала он вдруг резко увеличился в размерах, не сильно, на полметра, затем наоборот уменьшился и стянулся в маленькую точку, настолько яркую, что слепило глаза. Я отвернулся, а затем меня накрыло мощной волной. Сначала я ощутил прилив энергии, но лишь в первые мгновения, а дальше эта мощь едва не разорвала меня на куски. Я почувствовал, как мое тело, которое в изнанке скорее напоминало газовое облако, начало растворяться и распадаться на части. Ну, нет, упрямо процедил я. Усилием воли я стянул свое тело обратно, заставив разрозненные части держаться вместе. Нельзя позволить себе распасться, потому что назад я потом точно не соберусь, в этом я был уверен. Изнанка мне не позволит. Волна прошла. Многие энергетические нити, которые она затронула, стали трепетать, будто от сильного ветра. Волна разрасталась с огромной скоростью, и лишь спустя пару минут я почувствовал, что она остановилась и перестала расширяться. Главное, что я смог удержать себя единым и не распался на части. Кажется, я это пережил. Теперь еще осталось понять, как выбраться отсюда. Летать кругами в поисках хоть какой-то червоточины и попытаться проникнуть в реальный мир? Вот только сколько времени это займет, и останусь ли я после такого путешествия человеком, если так долго буду находиться в изнанке, что, если я стану одной из тварей? Но нет, нужно собраться. Главное не позволять себе упаднических мыслей. Я совсем справлюсь и вернусь обратно. В этом не стоит даже сомневаться. А если допущу себе малейшие сомнения, изнанка это почувствует и заберет меня. В этом я тоже абсолютно уверен. С разных сторон стали стягиваться темные сгустки. Это были твари. Видимо, они были привлечены взрывом и разлитой вокруг энергией. Темных сгустков становилось все больше и больше. В прошлый раз, трансформировав свою руку в клинок, я знал, как с ними справляться. Но тогда их было мало, а сейчас, когда их количество перевалило уже за сотню, я засомневался, смогу ли справиться с такой оравой, ведь их количество увеличивалось с каждой секундой. Тем временем, твари, что продолжали пребывать, уже стали интересоваться мной и приближаться именно ко мне. Трансформировав руку в длинный клинок, я одним ударом разрубил несколько тварей пополам. Их энергия сразу же впиталась в меня. Привлеченные выбросом энергии из убитых тварей, новые сгустки потянулись ко мне с большей уверенностью. Теперь они знали, где их цель. Вот же ж, я убил еще парочку тварей и еще. Но на место каждой убитой тени приходили еще три. До этого я прекрасно понимал, что если не найду путь назад, то долго здесь не протяну, ну а теперь все больше осознавал, что вряд ли умру естественной смертью. Меня просто сожрут эти твари. Активно орудуя клинком, я убил еще пять тварей. Одна из них, подобравшись со спины, присосалась к ноге, вернее к той конечности, что находилась на ее месте. Я вырастил еще один короткий клинок из левой руки и срезал тварь, что присосалась ко мне, а затем еще одну, что едва не уселась мне на голову. Энергия лилась рекой, но по большей части она разливалась по округе и привлекала новых существ. Где-то за спинами мелких тварюшек мелькнуло что-то массивное и совсем черное. Это что еще за монстр? Тот явно заинтересовался мной и устроенной здесь раздачей энергии. Где-то внутри пришло четкое осознание. На этом все. В следующий миг где-то сбоку мелькнула яркая белая искорка. Но такая яркая, что меня едва не ослепило. И я узнал эту искорку. Это же моя ласка. Только на этот раз она уже не была тусклым белым пятном, она была маленьким белым солнцем. Темные твари сначала шарахнулись от нее, будто опасаясь сгореть в свете ее лучей, но уже в следующий же миг устремились к искорке, решив, что она более подходящий объект, который можно сожрать. Ласка, не обращая внимания на темных тварей, вдруг устремилась ко мне. Я подумал, что она решила защитить, но она попросту врезалась в меня от мощного импульса. Меня едва не разорвало на части, не хуже взрыва гранаты. Глава 13. Пока я плавал, от удара ласки я едва не растворился в изнанке. Кое-как смог удержать себя в границах собственного тела. Казалось, вот-вот и я распадусь, но каким-то чудом удалось удержать целостность. Ласка, поняв, что ей не удалось, задуманное, обогнула меня по кругу и вновь попыталась напасть. Что она творит? Это что, с самого начала был такой хитрый ход? Хищница сначала втиралась ко мне в доверие, чтобы потом сожрать, утащив свой мир. Я кое-как увернулся. Атаковать белую сущность клинком пока не стал, все же, пока что мне ее жалко. Тем временем она принялась кружить вокруг меня, явно выискивая удобный момент, чтобы вновь наброситься. Вот же безумное животное. Я не хочу ее убивать, но... Кажется, все же придется. Однако, на этом проблемы не заканчивались. Здоровенная темная тень, которая то и дело мелькала за спинами маленьких темных тварей, все активнее проявляла интерес к происходящему. При том, что это уже была не просто безликая тень, это было вполне оформившееся существо, напоминавшее что-то среднее между акулой и крокодилом. Этого мне еще не хватало. Темные тени тоже приближались и приближались. Я уже не глядя на противников, ориентируясь лишь на рефлексы, рубил направо и налево, отбиваясь от кружащих вокруг темных сгустков, что желали присосаться ко мне и сожрать. Я к себе больше никого не подпущу. Ласка тоже нет-нет да перехватывала ту или иную темную тварь прямо на плаву. Продолжая кружить вокруг меня, она, в том числе, атаковала и темных существ. Она или просто таранила их, или впивалась небольшими щупальцами и утягивала за собой. Миг, и одна из тварей была разорвана на части, а ее энергия медленно, но верно принялась впитываться в белую искорку. Еще миг, и темная тень отлетела прочь, сбитая таранным ударом. Что же за монстра я породил? Тем временем, набрав побольше темных тварей в свои белые щупальца, ласка вновь направилась ко мне. К К слову, щупалец у нее стало куда больше двух. Я насчитал 7 щупалец, в каждом из которых трепыхалась темная тень. Ишь, как выходит, здесь эта непонятная белесая тварь с отростками, а в моем мире миленькая ласка. Вот так и доверяй после этого. Я ее хотел белкой назвать, но по всему выходит, что это жуткий кракен. Ласка вновь попыталась меня протаранить, но я увернулся. Однако и животина не собиралась сдаваться так просто. Она вдруг обхватила меня своими белыми щупальцами, да так, что я не сразу смог вырваться. Причем обхватила таким образом, чтобы прижать мои руки к туловищу. А затем ласка потащила меня куда-то, при этом все сильнее сжимая в своих объятиях. Я высвободил руку и уже хотел было рубануть по белому телу своим клинком, но оттащив меня подальше, ласка отстранилась от, едва увернувшись от клинка. Она вдруг сжала темные сгустки, превратив их в выбросы энергии. Затем растворилась, а рядом с ней появилась небольшая червоточинка. Белая искра вдруг превратилась в белесое облако, а после просочилась прямо в открывшийся разрыв в пространстве, образовавшийся на месте, где она только что была. В следующий миг ласка исчезла. Судя по всему, она вернулась в реальный мир, но как именно она это сделала, понять я так и не смог. Получив передышку, я обернулся. Удивительно, но белая оттащила меня довольно далеко, и когда только успела, темные твари за нами явно не поспевали. Да и тот крокодилоподобный уродец тоже оказался не столь быстрым. Я вновь впитал в себя разлитую вокруг энергию, оставшуюся от разорванных лаской тварей. В этот момент ласка появилась вновь, только уже не белым сгустком. Она напоминала все ту же зверюшку, но такой она была лишь миг, а затем снова превратившись в белый сгусток энергии, она облетела вокруг меня, будто пыталась приноровиться, чтобы атаковать поудачнее. Я старался не отпускать ласку из виду. Она снова обогнула меня по кругу, будто привлекая внимание, а затем она снова приблизилась. Сначала ласка стала белесой дымкой, а затем втянулась в небольшую червоточинку, появившуюся прямо посреди пространства изнанки. Уже через мгновение она вновь появилась, и на этот раз не стала атаковать, а подлетев поближе, вдруг резко рванулась вперед, да так быстро, что я и отреагировать никак не успел. Она крепко впилась в мою руку, а в следующий миг я увидел, как моя рука растворилась, став едва различимой дымкой. Я почувствовал мощный выброс энергии, а следом на этом месте появилась небольшая червоточинка. Я сразу это понял, по крайней мере, она попыталась втянуть меня в себя, но я отдернул руку, и рука вновь собралась воедино. Так вот, в чем дело. Ласка не атаковала, она пыталась мне подсказать, как выбраться отсюда. Правда, делала это абсолютно непонятным способом. Получается, мне нужно каким-то образом растворить себя, чтобы появилась небольшая червоточина? Нет же, не так, нужно сделать выброс энергии. Точно. Я собрал в пучок накопившуюся внутри энергию, которую я собрал из убитых темных тварей, а следом выбросил ее в пространство прямо перед собой. В том месте, куда я посылал энергию, открылось большое черное окно. Я тут же потянулся туда и в следующий миг оказался прямо в воздухе, прямо посреди сада Пылаевых. Успел только заметить черное подпаленное окно, а затем полетел вниз и врезался спиной в нечто металлическое. Раздался громкий грохот, будто неизвестный гигант решил встряхнуть огромный лист железа. Я прокатился кубарем по пологому козырьку, а затем свалился вниз, прямо в густо разросшиеся кусты. Я сразу узнал это место. По крайней мере, кусты уже были ранее примяты, пострадав от моего предыдущего падения. Здесь я уже был. Именно из этого окна я выпал, когда меня попытался убить ассасин, взорвав артефакт. Принялся ощупывать себя, проверяя, все ли на месте. С удивлением обнаружил, что сжимаю в руке палаш, и как еще умудрился свалиться с крыши, не проткнув себя, вот еще вопросец. Ну, вроде жив и цел. Тут же вернул палаш обратно в ножны и вскочил на ноги. Передо мной появилась ласка и, усевшись на землю, уставилась на меня со смесью любопытства и досады. Ну что ж ты так долго соображал то, читалось в ее взгляде. А у меня было лишь одно желание, броситься обратно в спальню к Пылаевым и понять, что там происходит. Это желание пересилило даже необходимость обдумать все произошедшие, ведь я побывал в изнанке и попал туда прямо из спальни Пылаевых, не используя червоточину. Это же уму непостижимо. И опять же, сколько это открывает возможностей. Хотя, возможно, я пока не понял все до конца, но, кажется, я просто могу исчезать и появляться не пойми где, при этом с явным риском для своей жизни. Мда, с этим еще следует разобраться. Об этом я думал уже на ходу. Я как раз добежал до парадного входа в поместье и миновал холл, затем взбежал вверх по лестнице. Еще один виток и я уже наверху, а в спальне Пылаевых, тем временем, происходило нечто невообразимое. Еще на подходе к спальне, я увидел лежащего у стены Дмитрия, начальника гвардии Злобина. Он лежал изломанной куклой с рассеченным лбом, из которого сочилась кровь. Грудь Дмитрия вздымалась, во всяком случае, он был жив и это уже вселяло надежду. В спальне дела обстояли совсем иначе. Дмитрий Пылаев, взяв за руку сестру, раскрыл рот и выпустил струю пламени в сторону Луизы. Лжеслужанка, орудуя левой рукой, добивала одного из слуг, что до этого помогал Пылаевым собирать вещи. Видимо, тот вступился за господ, и Луизе это не понравилось. Причем, даже отсутствие правой руки не стало для нее помехой. Девушка увернулась от струи пламени и прошипела. Разобрался сучинок. Но ничего, я до вас до всех доберусь. Тут она заметила меня и, зашипев рассерженной кошкой, отпрыгнула в угол. Судя по ее вороватому взгляду, который она бросила в сторону окна с разбитым стеклами, она решила сбежать. Интересно, а меня она боится? С чего бы это? Дмитрий, пускающий пламя изо рта, выглядит явно опаснее. Я, не раздумывая, выхватил пистолет и выстрелил в нее несколько раз. Одна из пуль попала в правое плечо, две другие ушли в молоко, потому что девушка тоже не планировала бездействовать. Она резко выпрямилась и рыбкой нырнула в распахнутое окно. «Не уйдешь!» – воскликнула Алиса Пылаева. Она выбросила вслед беглянке раскрытую ладонь, выпустив протуберанец пламени. Огненная плеть пришлась Луизе ровно между лопаток. Девушка воскликнула и, как подбитая птица, рухнула вниз. С третьего этажа лететь не так уж и мало. Я тут же бросился к окну, продолжая сканировать обстановку в спальне. Обратил внимание, что Татьяна Пылаева сейчас лежала в дальнем углу комнаты, выставив ладонь вперед, а перед ней замерзшей статуей стоял Митрофан, с воздетым над головой кинжалом. Видимо, хотел закончить начатое ассасинами. Двое слуг, в том числе и Динара, жались у стены, прикрывая голову руками. Тамара Павловна оглядывалась по сторонам осоловелыми глазами, но продолжала держать руки над головой Пылаева-старшего. «Костя, помоги Диме, срочно! Ему хорошо прилетело!» — воскликнула Тамара Павловна, только завидев меня. «Я же бросился к окну. Дмитрий был жив и явно еще протянет. А вот Луизу отпускать было нельзя. С высоты третьего этажа увидеть убегающую девушку не удалось, как не выгибал шею и не оглядывался по сторонам, как сквозь землю провалилась. Увидел проходящего мимо гвардейца, что изображал патрулирование. «Ты Луизу видел?» — крикнул я ему. «Какую Луизу?» — переполошился гвардеец, оглядываясь по сторонам. «Девушку-служанку. Работает здесь, постоянно в саду трется», — объяснил я. «Никого не видел», — растерянно ответил гвардеец. «А под домом никого нет?» — спросил я. «Внимательнее посмотри». Гвардеец почесал затылок, подошел ближе, старательно оглядываясь по сторонам. Я обернулся к Дмитрию Пылаеву. «Делай, что хочешь, но Луизу упускать нельзя. Живой она отсюда точно уйти не должна». «Понял меня?» — спросил я парня. Тот посмотрел на матушку и на отца, затем кивнул. «Да, сделаю. Алиса, ты со мной», — произнес он и бросился прочь из комнаты. Я посмотрел на Динару и двух слуг, что по-прежнему жались в углу. «А вы чего расселись? Помогайте. Ты чего командуешь здесь?» — слабым голосом спросила Татьяна Пылаева. «А больше, как по мне, некому», — спокойно ответил я. «У вас вон сил совсем нет. Со своими силами я сама разберусь», — возмутилась женщина, но тут же опустила взгляд. «Спасибо тебе. Ты уж прости старую дуру. Сложно мне тебя принять как своего, должен понимать. Но ты спас нас сегодня и в прошлый раз тоже спас. Я перед тобой в неоплатном долгу. И долг свой верну, вот увидишь. Вы сначала в себя придите», — ответил я. Слуги, повинуясь моим указаниям, уже поднялись на ноги. Двое мужчин подбежали к Татьяне, помогая ей подняться. Я спокойно направился к Дмитрию, заранее вливая все силы в кольцо. А сил там осталось не так много. Видимо, пребывание в изнанке и попытка прорваться значительно истратила мою энергию. Однако, много сил не потратилось. Либо у меня растет профессионализм, либо прибавилось сил. Рана на лбу Дмитрия прямо на глазах стала затягиваться, а уже через пару секунд начальник гвардии раскрыл глаза и уставился на меня сквозь разбитые очки. Его артефакт, заменяющий способности видящего, был изрядно помят, а левое стекло треснуло. Он смотрел на меня непонимающе. «Это что вообще было?» – спросил он. «Ты меня спрашиваешь?» – хмыкнул я. «Мне прилетело что-то». Он потер лоб и поморщился. «Помню только, как эта деваха рукой взмахнула. Кстати, где это она? Я бы ей сказал пару ласковых. Сбежала, похоже», – поморщился я. «Хватать надо». Тут же попытался встать Дмитрий на ноги, но пошатнулся и схватился за голову, видимо. Ему действительно хорошо досталось. «Этим уже занимаются», — пояснил я. «Ты машину-то вести сможешь?» «Смогу, смогу, я ее закрытыми глазами смогу вести». «Закрытыми лучше не надо», — хмыкнул я. «На дорогу все-таки следует смотреть. Уверен, что ты в порядке». «В порядке, в порядке», — произнес Дмитрий, все-таки поднявшись на ноги. «Дима, иди сюда скорее, помогай мне. Силы не хватает», — позвала его Тамара Павловна. «А я тебе чем помогу?» Огрызнулся он. «Силы мне дай, ты же умеешь передавать», — сварливо произнесла женщина. «Давай, мне осталось чуть-чуть». Глава 14. Рыба гниет с головы. Спустя пару минут Тамара Павловна принялась инструктировать. «Я создала внутри вашего мужа энергетическую капсулу. Она будет питать жизненные силы и потихонечку помогать восстанавливаться. Если какой-то доктор Коновал решит ее убрать, что угодно делайте, но не позволяйте ему. Я, может, излишне перестраховываюсь, но в крайнем случае это спасет ему жизнь. Мне сложно до конца определить, насколько серьезный ущерб он получил». Татьяна, которая уже успела хоть немного прийти в себя, покивала. Она сидела на краю кровати, куда ей помогли переместиться двое слуг. Она то и дело искоса поглядывала на Митрофана, который застыл замерзшей статуей. Посмотрев на меня, Татьяна слабым голосом произнесла: «Чтобы вам поверили в ваши затеи со Злобиным, надо похороны организовать, да тела вынести, так как будто бы мы трупы», — произнесла она, искоса взглянув на меня. «А еще чтобы никто лишнего не болтал», — я выразительно посмотрел на слуг. «Слуги завозились, они с нами много лет», — вздохнула Татьяна, — «и оказались надежнее некоторых. Этих с собой забирайте», — произнес я. «Динару только оставьте. Сами как-нибудь справимся без них. А так, меньше лишних ушей будет. А эти будут под вашим присмотром, следить за вашим здоровьем». Тамара Павловна возмутилась было. «Так у нас и свои слуги есть, что мы сами не разберемся», — произнесла она, но осеклась под взглядом Дмитрия. «Эти слуги, Татьяне Евгеньевне, уже несколько десятилетий служат», — произнес я. «Поверьте, так будет лучше». Тамара Павловна хотела бы еще что-то возразить, но под взглядом Дмитрия осеклась, покивала. «Да, действительно, так будет лучше». Я кивнул на Митрофана. «А этот не оживет?» — показал я на ледяную статую с кинжалом в руке. «Нет», — вздохнув, покачала головой Татьяна. «Я его насмерть». Еще раз оглядел комнату. «Вы тут разберетесь?» — спросил я. «Тамара Павловна, проследите, пожалуйста, чтобы все было в порядке. Только вам могу доверить это дело». Женщина вздернула брови, удивленно покачала головой. «Вот же шельмец», — беззлобно произнесла она. «Иди уже». Я кивнул и, переведя взгляд на Татьяну, произнес: «Я пойду подстрахую Диму и Алису. Все же Луиза не так проста, как могла казаться». «Береги моих детей», — бросила мне в спину Татьяна. Я лишь кивнул и бросился в коридор. Я быстро миновал лестницу, пересек холл и выбежал из дома, пытаясь понять, куда побежали Луиза и Дмитрий с Алисой. Активировал истинное зрение и увидел на границе зрения две зеленые ауры, полыхающие огнем, и еще одну. Та была серой, но то и дело проблескивали синие вкрапления. Вот и ответ на вопрос, кто из них был одаренным. В этот миг сине-серая аура вновь резко вспыхнула, а затем исчезла, будто ее не было. Раздался взрыв, и я уже своими глазами увидел протуберанец пламени, взметнувшийся вверх. Затем две зеленые ауры вновь двинулись куда-то. Я побежал в ту сторону, не разбирая дороги. Кажется, там полным ходом идет нешуточный бой, и не факт, что Дима с Алисой справится. Да и я тоже вряд ли что-то смогу противопоставить. Одно дело синие твари, и совсем другое — одаренные синего уровня. Мне в какой-то момент показалось, что я бежал быстрее ветра. По крайней мере, деревья проносились мимо с такой скоростью, что я втайне даже стал побаиваться, не врежусь ли я в одно из них. Ветер свистел в ушах, все же кристаллы усиления и скорости давали о себе знать. Мои ноги гудели от напряжения, но нисколечко не устали. Я пробежал метров 300, когда передо мной вдруг открылось место недавнего сражения. Все здесь указывало на то, что тут сражались огневики. Трава почернела и выгорела. Розовые кусты были опалены и с них опалили лепестки. В центре поляны находилась воронка. Видимо, здесь и произошел взрыв. Истинное зрение показывало, что Дмитрий с Алисой находится совсем рядом за зарослями кустов. Я припомнил, что именно там находится тот самый овраг, где Луиза хранила свои зелья. Стоило мне миновать заросли, как я почти сразу увидел Дмитрия, который держал на руках Алису. Из рта парня вырывалось пламя, которое вызвало настоящий пожар в округе. Он поливал огнем все, до чего только мог дотянуться. При этом он кричал, как сумасшедший. «Дима, остановись!» – воскликнул я, пытаясь перекричать парня. Дима тут же прекратил свою огненную атаку и обернулся на меня. Он был бледен, как привидение. «Догнал ее?» – спросил я, стараясь игнорировать Алису, которую парень держал на руках. Я уже активировал истинное зрение, сканируя округу, но даже намека на человеческую ауру не увидел. «Костя, помоги!» «Алиса!» – произнес Дима и развернулся ко мне всем корпусом, будто предлагая мне взять его сестру на руки. «Что с ней?» – спросил я отрывисто. «Луиза бросила в нее что-то», – произнес Дима. «Она потеряла сознание. Наверное, это какое-то проклятие или еще что-то в этом роде. Она тут же упала. Я так испугался за нее. Соберись, братец», – холодно произнес я и посмотрел на Алису истинным зрением. «Аура вполне ровная. Я бы сказал, что она просто спит или потеряла сознание. Но при этом я не обнаружил ничего, что угрожало бы ее жизни. Зато приметил камень размером с кулак, лежащий неподалеку. Видимо, этим камнем Луиза и приголубила девчонку по голове». «Да», — шагнув к Дмитрию, хмыкнул я, — «это определенно проклятие. Давай посмотрю, чем смогу помочь». Я тут же напитал кольцо восстановления энергией. Энергетический запас уже успел наполниться, и я приложил ладонь ко лбу Алисы, посылая в нее живительную силу. Кольцо засияло. Мне хватило всего лишь пары секунд, как Алиса раскрыла глаза и принялась оглядываться по сторонам, при этом активно моргая. Она не сразу поняла, кто стоит перед ней, а как увидела, то распахнула глаза и раскрыла от удивления рот, будто хотела сказать что-то. «Поздравляю, Алисонька», — произнес Дмитрий, горестно усмехнувшись. «Теперь и тебя Костя с того света вернул. Это, похоже, входит в нашу семейную традицию». Я про себя усмехнулся, парень не лишен иронии. Признаться, я бы и рад поспорить, ведь жизни девушки ничего не угрожало, но, пожалуй, промолчу. Пускай лучше все так и остается. Девушка тем временем уселась на траве и принялась себя ощупывать. Полезное кольцо дал мне Злобин, даже следов от ушиба не осталось. «Меня будто булыжником оглушили», — простонала Алиса, схватившись за голову и массируя виски. «Что это было вообще?» «Луиза тебя приголубила», — произнес братец, — «а я тебе говорил, нечего с прислугой так якшаться. А ты ее подругой считала? И не говори», — произнесла она, искоса взглянув на меня. «И не только подругой», — подумалось мне, — «это же была ее главная исполнительница. Даже расследование не следует проводить, чтобы точно быть уверенным, что именно Алиса подослала ко мне Луизу. Но имеет ли это сейчас какое-то значение? Ведь те артефакты были весьма безобидны, в то время как Луиза была профессиональной убийцей, хладнокровной и безжалостной. Так что эти безобидные шалости даже и внимания не стоят, чтобы в них разбираться». «Идти сможешь?» – спросил я у Алисы. Девушка бросила взгляд на меня, затем повернулась к Дмитрию. «Эта тварь сбежала?» – спросила она вместо ответа. «Да», – ответил Дима, поморщившись. «Я же указал на овраг. Я сегодня обнаружил здесь ее тайник. Там разные зелья, причем часть зелий, те самые, о которых я говорил, блокируют способности, вызывают чувство азарта, избавляя от страха». Дима уставился на меня с удивлением. «Когда ты собирался мне об этом сказать?» – спросил он. «Сразу как понял, что это за зелье», – невозмутимо ответил я. «Я ведь для этого и вызывал Тамару Павловну, чтобы она помогла с этим всем разобраться». Дима покивал, а Алиса еще больше поникла. «Я знала про зелье. Луиза не раз говорила, что она умеет варить всякое. Ей, мол, от бабушки ведуньи умение это не досталось. Вот же я дура», — произнесла она и закрыла лицо руками. «Не время сейчас разбираться, кто чего знал и кто что сделал», — твердо сказал я. «Возвращаемся в поместье. Вашим родителям нужна помощь». На то, чтобы собрать вещи Татьяны Пылаевой, ушел примерно час, и по истечении этого часа приехал лекарь. К слову, Злобин его уже проинструктировал. Вениамин Семенович был в курсе всех событий и как себя нужно вести. Слуги под страхом смерти пообещали, что будут молчать, и никому, ни одной живой душе не скажут, что здесь произошло, и что Татьяна и Александр Пылаевы живы, а не погибли, как будет объявлено во всеуслышание. Лекарь даже приехал на специальной машине с двумя парами носилок. В итоге из поместья Пылаевых слуги одно за одним вынесли два тела, обернутые простынками, и принялись грузить в автомобиль. Тем временем вокруг уже собрались гвардейцы, паладины и другие слуги. Они провожали непонимающими взглядами тела, еще не осознавая, что произошло. Дмитрий, несмотря на то, что знал, что это лишь спектакль, стоял мрачнее тучи и глядел перед собой. Рядом стояла сестра, поглаживая его по спине. Было бы неплохо, если бы она бросилась к телам родителей, изображая скорбь, но, видимо, плохая из нее актриса. А так, даже не поймешь, отыгрывают они или правда переживают. Тамара Павловна и Дмитрий уже уехали, увозя вещи Пылаевых в дом Злобина. Слуг решили вывести чуть попозже. К Дмитрию Пылаеву подошел Зиновий, глава пылаевских паладинов. «Дима, я что-то не пойму, что произошло, кого увозит?» Дима поднял на него глаза, и было видно, что он сейчас не в силах говорить. «Поэтому я подошел поближе и громко, чтобы все вокруг услышали», — заявил. «Он теперь не Дима, он для всех теперь Дмитрий Александрович, глава рода Пылаевых». По собравшейся толпе прошли шепотки, стоявшая рядом Алиса, горестно опустила голову. «Мой отец сегодня был убит, как и мать», — глубоко вдохнув, громко объявил Дмитрий. «Те, кто это сделал, будут наказаны, и наш род вновь воспрянет и будет таким же славным, как он был при моем отце. Мы все восстановим и вновь будем силой в этих землях». Я обратил внимание, что на лицах паладинов проскользнула искренняя скорбь. Все-таки они уважали старшего Пылаева, да и семью Пылаева в целом. Даже я помню, как переживали паладины, когда у нас с Дмитрием случился конфликт. «Примите мои соболедования, ваше благородие», — произнес Зиновий. «Я искренне сожалею о случившемся. Жаль, что мы не можем вмешиваться». Он тяжело вздохнул, и его кулаки сжались. «Спасибо, Зиновий», — ответил Дмитрий. Зато гвардейцы, как мне показалось, едва сдерживали улыбки и злорадно переглядывались. А начальник гвардии вовсе отвернулся в сторону и сплюнул. «Это что еще за новости? Я едва держал себя в руках, чтобы не устроить здесь самосуд». Тем временем, лекарь объявил: «Итак, в рамках 3 дней я подам в имперскую канцелярию протокол об осмотре и вскрытии, а также выдам свидетельство о смерти славных барона Пылаева и его супруги. При этом, мне показалось, что Татьяна, которую как раз сейчас грузили в автомобиль, обернутой тканью, едва не выругалась. Да уж, неважная из нее актриса. Ну, что ж поделать, она баронесса, ей не обязательно играть в театре. Пускай ей выдалась всего одна роль, сыграть собственный труп. А как же быть со слугами?» Тут же спросила Динара. «С убитыми?» Она кивнула в сторону поместья. «Со слугами сами разбирайтесь», — объявил лекарь. «Похороните их на местном кладбище. Не думаю, что здесь требуется какое-то расследование. Все и так понятно. Когда мы сможем проститься?» — спросил Дмитрий.